Спустя еще четверть часа мы покинули дом, оставив на двери записку, гласящую, что «никого нет, и мы, лорд Довернетти, не знаем, когда мы вернемся». После чего, устроившись в экипаже, двинулись навстречу приключениям. План этих самых приключений начал выстраивать профессор, едва лошади тронулись. «Судя по всему, это маг весьма преклонных лет, поэтому первое, что вы сделаете, мисс Ваерти, активируйте защитный щит». Мистер Уоллен, миссис Макстон и Бетси испуганно на меня посмотрели. Пришлось пояснить. Приворот ставил маг, работающий в цветочной лавке. «Но там нет магов», — возразил мистер Уоллен. «Поверьте, мисс Ваерти, я давно знаю мистера Тотса. Одно время мы служили у господ, чьи дома располагались рядом на одной улице, и мы с ним были добрыми друзьями более 10 лет. Маг? Согласитесь, ни один маг не будет служить дворецким». Я была вынуждена признать правоту его доводов и потому посмотрела на Норуа, как, впрочем, и все в экипаже. Мистер Илнер и мистер Онер не участвовали в дискуссии лишь по причине того, что находились вне кареты, сидя на козлах. Пришел в замешательство маг и невольно потянулся к карману, в котором находилась трубка, но осекся под мгновенно посуровевшим взглядом миссис Макстон и передумал курить. Повторил он, убирая руку от кармана. «Мистер Уоллен, а по какой причине известный вам мистер Тотс покинул должность дворецкого?» Наш дворецкий улыбнулся и ответил с мудростью повидавшего жизнь человека. «Причина могла быть только одна — любовь». Прозвучало как-то очень романтично. Ничего удивительного, что миссис Макстон, Бетси и я тут же подались вперед, готовые слушать со всей внимательностью, на которую только были способны. Мистер Уоллен усмехнулся нашему повышенному вниманию, взгляд его сделался рассеянным, как у человека, который видит сейчас картины из прошлого, а вовсе не реальность, и начал рассказывать. Ее лошадь понесла, внезапно среди оживленной дороги, поднялась на дыбы и ринулась вперед. Кучер, не справившись с управлением, упал под ноги лошадей ближайшего экипажа, а девушка, ее крик заставил вздрогнуть всех. Как сейчас помню. Белоснежный открытый экипаж, испуганная мисс и мистер Тотс, несмотря на приличный возраст, ринувшийся через поток людей и экипажей и остановивший лошадь. «Ах!» — воскликнула Бетси. «И как не погиб, ума не приложу!» — вздохнула миссис Макстон. «Лошадь понесла так, что сбросила кучера с козел?» — изумилась я. «Только не говорите, что эта девушка в благодарность за свое спасение вышла замуж за этого самого мистера Тотса», — весьма скептично сказал профессор Норуа. «Вышла», — совершенно определенно подтвердил мистер Уоллен, несмотря на разницу в возрасте и социальном положении. И единственное, о чем сокрушался в тот момент мистер Тотс, его возлюбленная была из города драконов, и ему пришлось покинуть детей от первого брака. «Развод?» — разгневалась миссис Макстон. «Нет, он был вдовцом», — поспешил успокоить ее мистер Уоллен. «Насколько я знаю, новая миссис Тотс оплатила пансион для его детей и оставила им приличное содержание, после чего пара новобрачных навсегда переехала в Эстернадан». Мы с профессором Норуа понимающе переглянулись. «Полагаю, у миссис Тотс будет плохое самочувствие сегодня», — с явным намеком произнес он. «А я догадываюсь, что ей просто не оставили выбора». Вспомнив лорда Довернетти и его методы, тихо сказала я. Миссис Макстон хмыкнула и произнесла: «Это я возьму на себя». Бетси добавила: «Я поговорю с горничными». Профессор Норуа кивнул, принимая их план, и добавил: «Мы с мисс Ваерти осмотрим оранжерею. Миссис Макстон, как только сумеете надавить на миссис Тотс, подайте знак».